А здесь что? Клуб, а не отряд. Разные школы, разные смены, разные группы. Каждая группа сама по себе живет. Сережа сел рядом. «Олег», — осторожно сказал он, — «ну давайте делать отряд. Разве так уж страшно, что разные школы и смены?» Олег задумчиво посмотрел на Сережу, потом на кузнечика, который сидел на подоконнике и рассеянно вертел рапиру. Вертел, а глядел не на нее, а на Олега. Глаза у Олега повеселели. «Хорошо, капитан Каховский», — сказал он. «Постараемся. Не все же только Артек вспоминать». «А почему ты уехал из Артека?» — спросил Сережа и сразу испугался. Вдруг там случилось что-нибудь такое, о чем Олегу плохо вспоминать. Но Олег ответил охотно. «Трудно. Я не про работу. Трудно все время расставаться. Месяц или два пройдет, и нет твоего отряда. Разъехались, пацаны. И главное, что знаешь, это навсегда. Несколько дней ходишь, и света не видишь. Кажется, что никогда таких ребят уже не будет. В новой смене все какие-то чужие. И будто в тысячу раз хуже тех. А потом все снова. Ну, это едва ли можно понять, если сам не испытал». «Нет, я могу», — серьезно сказал Сережа. «Мне про это уже говорил один вожатый. Капитан катера «Азимут». «Вот даже эти трое», — продолжал Олег. «Ушли, а на душе кошки скребут. Вспомнишь, как с Мосиным с плотов ныряли». «Я помню», — согласился Сережа. «Но я не понимаю. Ну почему они так? Даже ни капельки не сопротивлялись. Ну, если бы одного четверо прижали, тогда еще понятно. Да и то». «Да и то», — сказал Олег. И резко встал. «В конце концов, они же фехтовальщики. Там у ящиков рейки и палки валяются. Фехтовальщик с палкой в руке может целую шайку разогнать. Одному по зубам, другому по колену, третьему по руке. Может, зря я вам это не показывал». «Что?» «А вот что». Олег снял с полки пачку свечей, которые зажигали иногда по вечерам на клубных огоньках, чтобы рассказывать при мерцающем свете таинственные истории. «Зажгите 7 штук», — попросил Олег, «и поставьте в разных местах, где хотите, только не вплотную, к стенам». Через минуту свечи горели на подоконнике, на полке, на столе, на стульях и диване. Олег взял у кузнечика рапиру и дал Сереже секундомер. «Отойдите к двери. Теперь слушай, Сергей. Нажмешь кнопку и скажешь «марш». Потом я крикну «все», и ты останови секундомер». «Ясно», — сказал Сережа, хотя было не очень ясно. «Можно?» «Давай». «Марш!» Короткий свистящий смерч прошел по комнате. Сережа услышал команду «все!» и машинально нажал кнопку. 4 свечи стояли на местах, но погасли. Срезанные фитильки лежали, догорая на столе и на полу. Один горел на кончике рапиры. 2 свечи лежали, перебитые пополам. Одной не было совсем. Олег, недовольно пыхтя, полез под диван и выкатил ее оттуда. «Сколько?» — спросил он у Сережи. 1,8. «Так себе», — сказал Олег. «Не точно и не очень быстро, но все-таки». «Ничего себе, не очень быстро!» — искренне удивился Сережа. «Как вихрь! Научишь?» Олег улыбнулся. «Если будешь хорошо себя вести». Подошел кузнечик. «Олег Петрович, а если я не уйду из хоккея, можно мне все равно к вам? Я смогу». «Надумал», — обрадовался Олег. «Вот хорошо». Потом он спросил у Сережи. «А Наташа?» Сережа удивился. «Наташа? Она и не собиралась. Да и как она здесь будет? Одна девчонка на весь клуб». «Она была бы просто первая. Пришли бы за ней и другие». «Не знаю», — сказал Сережа. «Вот если бы у нас были малыши. Она любит с маленькими возиться. С 3 лет в учительницу играет». Кузнечик со вздохом сказал. «Жаль, что я уже не малыш». И впервые за вечер все рассмеялись.